Почему? Ведь эта штуковина наверняка сделана из железа. 10 минут в тигле и нет проблемы. Почему никто не избавился от подобной крайне опасной вещи? Почему ее сохранили? Но такова природа человека. Некоторые вещи настолько пленяют нас, что мы не в силах их уничтожить. Капитан Ваймс посмотрел на странные металлические трубочки. 6 коротеньких круглых трубочек, наглухо закрытых с одного конца. В верхней части каждой трубочки было крохотное отверстие. Ваймс медленно взял в руку одну из свинцовых лепешек.